Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ясь. Здравствуйте, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня будем говорить? Сегодня у нас тема передачи «Общинник или единоличник. Сходство и различия». Вот давай об этом и поговорим. Да, давай об этом поговорим, потому что тема злободневная, и сегодня все больше и больше людей задумываются, как лучше жить. Самостоятельно, когда сам себе хозяин, либо как-то совместно с людьми, когда мы совместно решаем какие-то вопросы. И тогда нам и враг не страшен, и беда не беда. Ну и вот давай как-то разовьем эту тему. Ты начнешь, либо я начну? Ну, я думаю, в целях как бы глупый ребенок и, наконец-то, не глупый ребенок, а уже взрослый, зрелым мнением такой мужчина, который все обобщит, закруглит и поставит глупого ребенка на место, то начну я, а, как говорится, продолжишь ты. Вот как-то так. Давай, тогда коротенько суть того, о чем будем говорить. Коротенько суть того, что когда мы начинаем что-то делать, сильно на несколько шагов вперед не просчитывая, то это все приводит к тому, что вместо того, чтобы жить в согласии, мы приходим к конфликту, и ту цель, которую мы перед этим перед собой поставили, радужную, из-за того, что она не продумана, она не только не реализуется, но она еще. Вся эта ситуация приводит к тому, что многие после неудачной попытки опускают руки и говорят: да, мир вообще кривой, несправедливый, плохой, и вот я такой хороший, а остальные плохие. Вот если бы все остальные были такие хорошие, как я, вот тогда было хорошо. Применительно к той теме, которую я заявил, то эта неподготовленность может прослеживаться вот в каких движениях. Когда люди, начитавшись каких-то определенных книг о том, как прекрасно жить на Земле, когда ты туда приехал, и вот тебе вся природа идет к тебе навстречу, вся живность, все травы, ну, в общем, все тебе дает и еду, и дом, и, значит, достаток. И вот наслушавшись вот, или начитавшись таких вот интересных книжек, люди приходят на Землю, а потом получается так, что там, кроме, например, иван-чая, ничего не растет. И вот так как таких бывает не один человек, а несколько в таких местах, они как-то бывают, как-то друг друга находят и собираются кучкой такой небольшой, думая, что так будет легче. А в итоге приводит к тому, что это больше, наверное, относится к единоличникам, что вот та небольшая территория, которую человек, так сказать, застолбил за собой в городе, и которой ему стало не хватать, он пытается ее расширить на природе и считать, что теперь, соответственно, я вот тут буду, например, тот же иван-чай собирать, значит, кому-то там продавать, и на это все благополучно жить. А то, что у соседа, собственно, примерно такая же картина целеполагания, как обрести достаток, он не понимает. И в итоге каждый, занимаясь одним примерно и тем же, во-первых, не может это куда-то на сторону реализовать, а во-вторых, возникает между людьми вражда. И поэтому вот этот путь, когда мы вместо того, чтобы понять, что у каждого лучше получается, что он может дать миру и что он может, дав это миру, получить от мира, начинает идти, ну, так сказать, напролом, и неподготовленные действия приводят к тому, что даже до общины не доходит, а все разваливается на уровне единоличников. Вот как-то так. Ну, в общем, да, тему ты поднял такую интересную, и мы будем касаться, наверное, острых тем. Но, с одной стороны, этих тем, конечно, можно касаться остро, но, с другой стороны, можно немножечко сгладить для того, чтобы кого-то не обидеть. На самом деле, многие книги известные призывают к тому, чтобы переехать на Землю, это хорошо. Они рассказывают о том, что надо переезжать вместе, это тоже хорошо. Но дальше в этих книгах есть определенный подвох. Вместе-то переехали, но как жить вместе не рассказывается. Идет разговор о том, что надо заниматься чем? Своим бизнесом, ну, например, там, собирать травы, сушить травы, продавать. Но как? Одному или семьей. Либо заниматься туризмом. Но как? Опять же, в свое вот имение, свое родовое вот это имение подтягивать людей. Либо жить здесь, но вот ездить в ближайший город для того, чтобы там взаимодействовать с людьми и там реализовать свою продукцию, ну и что-то еще делать. То есть община заканчивается на уровне «переехали все гуртом на место». И дальше, когда разбежались по своим закоулкам, то все сидят как будто бы в своих маленьких квартирках в городах. Ну, то есть, скажем так, двухкомнатную квартиру расширили на большую площадь на земле и живем в своем доме замечательно и хорошо. И вот тут-то как раз начинаются проблемы, которые в книгах, во многих книгах не описаны. Что земля-то по-другому относится к человеку, и она требует отношения другого к земле. И если в квартире у тебя есть водопровод, у тебя есть канализация, электричество, газ даже у многих есть, есть холодильник, есть рядом продуктовый магазин, куда можно сходить, есть работа, которая уже простроена, где все понятно, ты с утра пришел, вечером ушел, обеденный перерыв, все остальное отдал, получил за это деньги, сходил в магазин, оплатил электричество, коммуникации, все, счастлив, доволен. А на землю, когда приезжаешь, что там нет такого понятия, как работа, за которую тебе платят деньги. Надо быть самому семипядей во лбу и вот с такой слоновой головой, чтобы понять, а как здесь чего делать. Плюс ко всему, необходимо обладать пониманием, как устроена земля, не как нам рассказали, не как нам в мультиках показали, не как в каких-то книжках написано, а какая она на самом деле. Как жить на земле? Какие условия бытия? Что надо делать? Да и растения сами по себе не растут. Иван-чай ты хорошо еще сказал. У многих иван-чай даже не растет. А кроме бурьяна там ничего нет. И с ним надо что-то делать. И когда вот это все-все-все-все мы складываем, получается, что многие восторженные девчата и ребята после года-трех начинают подумывать о том, а не убежать ли куда-либо и оставить это место под дачу. А может быть и вообще продать там через 5 лет, потому что как дача она тоже не подходит, ибо дача – это маленький участок, где быстренько ты все создал, быстренько цветочки посадил и уехал домой. А тут большие объемы, и с ними надо взаимодействовать очень и очень плотно. Поэтому мы видим, что очень часто люди с земли уезжают уже несколько волн. У кого-то одна волна прошла, у кого-то две, у кого-то три, в зависимости от того, какие поселения имеют годы за плечами. До трех уже волн прошло, когда уезжают люди, и на их место приезжают уже далекие от темы какие-то человеки, имеющие другие представления о жизни. Вот в чем у нас возникает проблема. Но об этом мы уже говорили в разных передачах. И здесь, мне кажется, надо понимать, из-за чего это все происходит. Из-за того, что кроме как образа жизни на земле, кроме как желания создать территорию, ну то, что там вкладывается в понятие рая, любви, благополучия, радости и счастья, другие элементы, как это создавать вместе с другими, не дается. Общинность закончилась еще раз, когда мы переехали на землю. Все, дальше про общинность слов никаких нету. Ну, вот как это все устраивать, если как там совместное дело открывать и прочее. Поэтому этот вариант, на мой взгляд, на сегодняшний момент, если не дополнить правильными элементами бытия, он будет утопичен и будет тупиковый. И сейчас все больше и больше людей это начинает осознавать, и все больше и больше людей говорят: Алексей, ты был прав. Вот, например, там, когда ты первый раз говорил, мы тебя воспринимали в штыки, потому что нам казалось, что ты разрушаешь всю идею, все вот мысли о том, как нам вот жить и так далее. А потом, когда мы все это вот так сложили вместе, получилось, что ты, в общем-то, не разрушаешь ее, ты просто дополняешь теми видениями, на которые мы не обратили внимания, которые мы не взяли в расчет. И сейчас, когда мы на это уже обратили внимание, когда мы стали мыслить, мы видим, что все, что ты называл, это вот точно. И надо каким-то образом разрулить ситуацию. И получается, что вот эти вот поселения начинают делиться на тех, кто готов что-то делать, который понимает, что надо делать и дальше не жить, на тех, кто присматриваются, и на тех, которые остаются вот в этом вот состоянии своего квадрата, кубика, откуда вылезать не хотят. Но не хотят и не хотят. Поэтому движуха уже пошла. И сейчас стоит вопрос, как это делать и что делать. Но об этом уже куча передач снята. Дальше, следующий вопрос. Теперь отходим от земли и возвращаемся в городские условия бытия. Я же общаюсь не только с теми, кто живет на земле, а еще и с теми, кто в городах живет. В городах тоже есть свои проблемы. Например, вот берем яркий пример, который можно разобрать. В одном городе, не очень большом, существует 5 строительных бригад. Вот такая сейчас задачка будет с землекопами и так далее. 5 строительных бригад. И каждая бригада специализируется на чем-то своем, но, естественно, каждая бригада хочет получить объект целиком. Вот если строительство, то строительство с нуля. Даже если они плохо заливают бетон, даже если они плохо делают крышу, но умеют только, например, заниматься сантехникой, хорошо заниматься сантехникой, они, имея общее представление о фундаменте, о крыше и о стенах, говорят, мы тебе сделаем. И начинают это делать. Кто-то, наоборот, хорошо умеет заливать фундамент, класть кладку, но при этом не понимает ничего в разводке, как электрической, так и сантехнике. Ну, такие тоже. И так далее. В общем, получается, какая-то бригада специализируется больше над этим. Да, они могут и вообще что-то сделать, но специализация на чем-то конкретном помогает им это конкретное сделать хорошо, а остальное, ну, так на троечку, ну, может быть, на четверочку. И вот эти 5 бригад пытаются постоянно перетягивать на себя заказчиков. Как это происходит? Газеты местные, интернет, в которых размещаются объявления о том, что бригада такая-то делает под ключ такие-то работы, и там даже перечисляется от строительства дома до, там, например, электроразводки, либо там проложение коммуникации, там, канализации, еще что-то, ставка окон, ну вот что-то еще там пишут. И что дальше они упускают? Почему живут не очень хорошо? Вот, к примеру, они упускают мышление заказчика. Заказчик пытается получить дешевле, быстрее и качественнее. Но в первую очередь при современных условиях бытия слово «дешевле» и «быстрее» для него больше значит, чем слово «качество». Потому что качество – размытое понятие. А вот «быстрее» – это сроки, «дешевле» – это деньги. Ну, все понятно. А качество, ну так, с точки зрения как дворец Саддама Хусейна, либо это дворец какого-то местного бомжа. Поэтому у каждого свое представление о качестве. И вот тут что происходит. Вот я сейчас поставлю себя на место заказчика. Открываю газету, либо я нашел сайты в этом городе, которые предоставляют услуги. И начинаю смотреть. Стоимость такая-то, такая-то. Стоимость такая-то, такая-то. Вот передо мной 5 этих бригад. Я звоню в одну бригаду, говорю, мне нужно сделать вот это и вот это. Ну, большой объем. Какая цена? Они мне выставляют примерную смету. Сделаем за столько. Но я же не такой гусь-то, чтобы вестись на первого попавшегося. Я звоню во вторую компанию, в третью, четвертую. И от всех получаю примерные сметы. Что происходит дальше? Я смотрю, что примерно цены одинаковые, потому что они же друг за друга-то пасут, они же понимают, сколько там что стоит. И я начинаю торговаться, то есть демпинговать, сбивать цену, с них сбивать цену, экономить свои ресурсы. Я говорю, а вот мне другой компании предложили дешевле, там, например, на 50 тысяч. Вы готовы? Они предлагают дешевле, хорошо, на 50 тысяч. Я теперь беру их цену и говорю, вы знаете, а там вот уже на 50 тысяч, но я хочу с вами поторговаться, вы на 60 опуститесь. И вот таким вот образом я прохожу по одному, по два кругу. Те, которые сбросили на 50, когда я круг прошел, я говорю, а вы знаете, там уже на 100 тысяч сбросили. Вы как, готовы? Если говорит, да, готовы, я тогда останусь на них, потому что понимаю, что дальше не сбросят. Да? Либо, а нет, не готовы, я останусь на предыдущем предложении. И вот таким образом эти 5 бригад себе подложили очень большую свинью. Во-первых, они за бесценок делают какие-то работы. Они обесценили свои работы, допуская вот такую вот торговлю и конкурируя друг с другом. Это первое. То есть они получат намного меньше, чем могли бы получить. Второе. Они будут вынуждены экономить на всем, чтобы вписаться в эту смету. Значит, уже качество будет плохое. Плюс ко всему, они не специалисты во всех направлениях. Они специалисты в каком-то направлении. Получается, что даже не экономия, они что-то сделают хуже. И вот эти вот три элемента, а там еще можно набрать побольше, влияют на то, что и качество будет хуже, и сроки могут не уложиться, и потом какие-то доделки, да еще и репутация, да еще и друг другу свинью подложили, да еще и друг с другом поссорились, потому что они понимают, что это вот тот гад цену-то сбил. Мы вот из-за этого сейчас, как рабы, должны на галерах пахать. Когда я появился вот в этом городке, я говорю: друзья, а не проще ли вам сделать такую схему? Вот соберитесь вы 5 бригадами вместе, ну, может быть, не всем бригадам, а представителям бригад, то есть там прорабам и директорам, да? Соберитесь вместе и поговорите. Друзья, о чем мы конкурируем-то? Давайте создадим единый трест, ну, единую артель. Я знаю, что вы прекрасно делаете вот это, эти прекрасно сделают вот это, я прекрасно делаю вот это. И давайте назначим опытного человека, прораба, которому мы все доверяем, который будет принимать заявки и раскладывать по бригадам, по работам то, что нужно. Что из этого получится? Нам нужен будет один вот этот вот главный прораб, который следует во всех направлениях, который понимает, у которого есть график выполнения работы. У этого фундамент заливается, у этого стены, у этого крыша, у этого отделка, у этого еще канализация, здесь ремонт, здесь там еще что-то. И он просто вот этот график составит и будет направлять бригады конкретно, куда надо. И еще возьмем какую-нибудь там бабушку Божий одуванчик, которая когда-то в строительстве занималась, которая примерно понимает, о чем разговор, и она будет на телефоне сидеть и принимать заявки. Что происходит дальше? Вы не тратите деньги на рекламу каждой. Вы тратите деньги из общего фонда, который вы задумаете, сформируете. Получается, что, например, 5 бригад, которые тратили по 20 тысяч в месяц на рекламы, теперь у нас получается 100 тысяч бюджет. Вы высвободили его. И вы потратите, например, не 20, а 30-40 тысяч на большую рекламу, на лучшего качества. Плюс у вас будет единое ценообразование. Вы демпинговать уже не будете, вы будете держать весь рынок. Вы будете формировать фонд, который будет и у вас состоять из тех сэкономленных 100 тысяч, там 50 тысяч, которые вы раньше выбрасывали. То есть экономия на рекламе, экономия на ведении сайта, экономия на времени, что вы должны каждого клиента обрабатывать, по 10 раз отвечать на те же вопросы. Вот эти все экономии позволят вам создать фонд, из которого вы будете содержать прораба хорошего, тетеньку Божий одуванчик, единый сайт и единые еще рекламы. Вот на этом элементарно вы уже позволите это все делать сразу. Плюс ко всему, вы не будете сами бегать за клиентами, а вы будете получать конкретные заказы по своему профилю и их прекрасно исполнять. Как вам такая идея? Я говорю: а что, так можно было? Я говорю: а почему нет-то? Ведь вы же хозяева жизни, почему так нельзя-то договориться? Смотрите, сколько плюсов вы получите и от скольких проблем вы сразу избавитесь. И там еще много-много-много что нарастало, много-много что было добавлено. И теперь осталось только этим людям проявить здравомыслие, научиться объединяться, проявить общинность, создать свою вот эту артель на бумаге, либо не без бумаги, с договором, без договора, и начать делать. Ну, понятно ведь? Просто? Доступно? Да. И вот большинство людей у нас, к сожалению, на сегодняшний момент, живет в стадии конкуренции друг с другом, потому что цивилизация нам вложила в головы: конкурируй, ничего личного, просто бизнес, себя продвинь, там, свою семью в лучшем случае продвинь и так далее и тому подобное. Оказалось бы, все очень и очень просто. Объединяй, здравствуй. Ищи друзей, а не врагов. Создавай общие планы, проекты. И потом, главное, когда вы создаете, понимать, кто на что гораст, какое предназначение у человека, какой опыт жизни у человека, что ему можно поручить, что нельзя поручить. Этому конкретная инструкция, а с этим надо мыслить широко. Но здесь уже славяно-русская варность включается, о которой я постоянно говорю и которая проверена в жизни. Ну и еще тоже вот, в заключение скажу. Многие думают, что достаточно найти человека второй варны, который бы всех организовал, который бы это все позволил. Либо человека третьей варны, который вообще там по-державному мыслил бы. Да? На сегодняшний момент, конечно же, это имеет место быть, но надо учитывать те проблемы, которые есть в нашем обществе. Это тоже живые человеки, и в них тоже были заложены программы саморазрушения. И во вторую, и в третью, и даже в четвертую, и в первую варну все это было заложено. Поэтому надо понимать, что человек, у которого есть возможности по жизни организовывать людей – Если в него заложены принципы разрушения, либо под себя тянуть, он, да, будет их организовывать, но он будет под себя тянуть, и он может создавать клан, который будет конкурировать с другим кланом. Так что не всегда варновая принадлежность, варное проявление позволит нам строить державу. Главное, что еще, то, что это инструментарий, это определение возможности человека. Главное еще понимать, какая идеология в головы заложена, вот эти самые вторых, первых, третьих, там, ну, в общем, в головы людей, и как он видит этот мир и что он пытается делать. Вот это тоже надо понимать. Потому что когда вы берете просто инструментарий, это хорошо, но когда вы понимаете, в чьих руках он и с какими целями, это еще лучше. Так что объединяться можно и нужно, но для этого стоит проявить себя как человека мыслящего. Ну вот это вот мое такое видение. Что хочешь добавить, какие мысли, может быть, свои наблюдения? Пожалуйста. Так как многие в современном мире любят мерить пользу и вред количеством сэкономленных денег, то я хочу дополнить тот пример про конкуренцию строительных фирм еще дополнительными деталями. Когда каждая из этих фирм пытается как может строить объекты, так сказать, с нуля под ключ, то им приходится покупать инструменты для того, чтобы это сделать в полном объеме, чтобы там и столярные работы, и сантехнические, там и другие. И то есть в каждой из бригад такой вот есть свой набор инструментов, которые стоят совсем немалые деньги. А потом вот эти расходы на амортизацию этих инструментов, на покупку этих инструментов перекладываются на тех, кто этот объект у них заказывает. Если же эти бригады, как Алексей уже упомянул, договорятся и сделает каждый свой профиль, то это не надо им уже, как бы, либо они могут саккумулировать все эти инструменты в одном месте, либо же купить более качественно, а не лишь бы какие. И на этом экономятся ресурсы тех, кто это будет делать, и в итоге экономятся ресурсы, которые заплатит человек, который получит готовый объект. Но так как вы еще должны понимать, что большинство вот таких дорогостоящих средств производства покупается сейчас в кредиты, то переплаты и что строительных фирм, которые таким образом попадают в долговое рабство, что людей, которые не могут купить дом подешевле и тоже вынуждены залезать в кредит, переплаты составляют там не проценты, а могут доходить до в разы. Это может касаться не только строительных фирм, но и жизни на земле. Если брать ситуацию с жизнью на земле, то можно видеть такие моменты, как, например, комбайн, который есть у какого-то из фермера, он может обслужить во время сборки урожая не только поле этого фермера, но и соседние поля. И тем не нужно покупать дополнительно комбайнов, если это будет не конкуренция, а именно сообщество соратников. А у другого, например, есть машина, которая может этот урожай перевести до хранилища или до какого-то центра, где будет, ну, то, что называется логистический центр, где будет этот товар передаваться дальше. И в итоге каждый, экономя и занимаясь тем, что у него получается лучше всего, не конкурируя с другими, потому что в цепочке, когда мы соединяемся как друзья, как соратники, мы в итоге делаем пользу и нам, и людям, которым мы будем поставлять уже готовые продукты, готовые ресурсы, потому что они получаются дешевле как для нас, так и для людей. Поэтому, как говорится, неважно, мы будем считать в деньгах или в количестве сэкономленного времени, но, по моему мнению, объединение единомышленников с общинным таким, как сказать, видением ситуации, оно помогает выиграть всем. В отличие от того, когда каждый пытается построить велосипед с нуля единолично. Mm-hmm. Вот как-то так. Да, и здесь можно приводить примеров, таких огромное количество, тоже не только в строительных компаниях, но и в производственных. Например, были у меня случаи общаться с людьми, которые трудились на одном заводе. И они потом с этого завода уходили и организовывали свои маленькие фирмы. Ну, например, кто-то там работал на заводе поставщиком, и он понимал, откуда взять что-то дешевое. И он думал, сейчас вот я это дешевое буду делать, с завода приглашу какого-то специалиста, и он, исходя из того, что он дешевый товар какой-то берет, ну или там расходный материал, либо прокат какой-то, ну не знаю, там дерево, металл, он сможет выиграть у других по цене. Кто-то, наоборот, занимался производством, и он думает, ну ладно, я там хорошо произвожу, я дешевле и быстрее сделаю, поэтому на этом выиграю. Кто-то занимался сбытом. И вот таких компаний, например, там организовалось после того, как люди повыскакивали с этого завода, там 5-6 компаний маленьких, завод остался работать, и они думали, мы сейчас у завода там все перехватим, ну базу просто клиентов там перехватили и прочее. Оказалось, нет. Оказалось не так, потому что они, кроме как сбили цены сами для себя и для завода, ничего в этом регионе хорошего не сделали. И многие сидят и как там хрен без соли доедают, да, хрен имеется в виду растения, которые очень горькие, от которого слезы из глаз, если его так жевать активно. Вот примерно из этой же серии. Так что везде, во всем, что на земле, что в городах, что на производствах, наблюдается одно и то же. Ну, еще одно замечание. Как-то я разговаривал с человеком, который фермер, вот на эту тему, он говорит, да-да, все правильно, но кроме одного, я свой комбайн никому в аренду не дам, вот потому что мне потом одни гайки привезут, а я знаю, что такое восстанавливать комбайн. У меня есть комбайн, а у других фермеров нет, но я не дам им. Я говорю, а кто тебе сказал, что надо им давать? Ты фермер, у которого есть комбайн, ты специалист, ты хорошо им умеешь владеть, так ты просто обработаешь поле свое и поля тех фермеров, с которыми ты в союзе находишься. Он такой, а что, на самом деле так можно? То есть у многих колхоз, вот о котором сейчас многие говорят, ты, Алексей, нас опять в колхоз тянешь, у них так, все мое и все не мое. Вот за что хочу, отвечаю, за то отвечаю. За что не хочу, за то не отвечаю. Все вокруг колхоза, все вокруг мое, где там мое с точки зрения украсть и воровать. А мы-то про другое говорим. Мы не про принудиловку, не про дурость говорим. Мы говорим про осознанность и понимание. И вот когда к каждому вопросу мы подходим с точки зрения здравомыслия, все становится на свои места. Так что у нас в головах проблемы. Поэтому проблемы в жизни мы решить не можем. Давайте вот от этих проблем у нас в головах мы избавимся. Ну вот примерно так. Давай прощаться. Да, Насим, Алексей, разреши раскланяться. А уже пусть люди сами решают, какой вид взаимодействия с миром они принимают, как единоличники или же как общинники. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за поднятую тему. Она очень важна, очень актуальна. Я думаю, что есть над чем подумать и, главное, куда дальше двигаться, исходя из обдуманного. Прощаюсь с вами. Напоминаю, вы слушаете и смотрите Народное славянское радио. Виртуальный студент находился Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добром!